Словом, Жадов был богат и весел. Он надел свою лучшую темно-синюю фланель, суконную блузу и шелковую тельняшку в голубую мелкую полоску. Нагладился так, что рубчики из блузки сливались с рубцами на брюках, стояли как завороженные стрелками. А клеша наглухо прикрывали носочки начищенных ботинок. Оделся, хоть в строй становись, на парад. Алена снимала квартиру на речном съезде, недалеко от пристани. Высокий сосновый пятистенок под железной крышей на каменном фундаменте был хорошо знаком Жадову. Он круто осадил возле тесовых ворот кобылу, привязал повод за большое бронзовое кольцо, ввинченное в дубовый столб, и легко взбежал на высокое крыльцо. Дверь ему отворила не хозяйка, а сама Алена. Вместо приветствия она сердито отчитывала его. — Ты что, с ума спятил? Зачем лошадь сюда пригнал? Или забыл, где постоялый двор? Он грубо стиснул ее за оголенные плечи и полез целоваться. На ней был розовый сарафан без кофты с широким вырезом на груди, из которого соблазнительно выпирали белые полушария. «Ва!» — азартно выдохнул он и запахал носом ей в грудь. «Да пошел же!» Она с такой силой оттолкнула его, что он стукнулся плечом о притолоку. «Эх, ва, пожалей косяк!» — осклабился Жадов и снова поймал ее за плечи. «Ну куда ты от меня денешься, пташка-канареечка?» И вдруг заголосил, выпучив глаза. «От наказанья весь мир содрогнется, ужаснется и сам сатана!» «Вот ты и есть сатана! Я что тебе говорила?» «Что?» — мотнул он головой. И Алена теперь заметила, что был он под хмельком. «Не езди ко мне больше! Ты меня обманул! Я из-за тебя с работы ушла, понял?» «А если и я из-за тебя ушел с работы? Тогда что, а? Врешь! Покажи документы!» «Отворяй ворота! Вот лошадь распрягу, а там уж покажу тебе белый свет в уголке, который потемнее!» «Ты не дури! Хозяин не велит принимать чужих лошадей! А хрен с ним! Все равно завтра наверняка уедем отсюда!» «Куда?» «Куда хочешь! На все четыре стороны!» «А не врешь?» — спросила так, что голос дрогнул, и брови разошлись, разгладилось лицо, и даже улыбка заиграла на краешках губ. «Отворяй! Или не чуешь, за тобой приехал! Вот соберемся в дорогу, купим чего надо, гульнем, и завтра уедем насовсем! Эх, нас не выдадут черные кони!» Жадов рассыпал ботинками чечетку. «Отворяй ворота!» «Сейчас хозяйке доложусь, а ты лошадь отвязывай». Она, как девчонка, засеменила по длинному коридору к избиной двери. Когда Жадов, оставив телегу на подворье, вводил в конюшню лошадь, Алена кинулась ему помогать. «Я тебе сенца принесу». «Кто же будет теперь старое сено жевать?» «А у нас сенцо свежее». «Где?» «На повете». Алена проворно полезла на стремянке на поветь. Ее широкий подол сарафана распахнулся, как колокол. И сверху, из-под этого колокола, ударили по глазам Жадова, как световые столбы, мощные белые ноги. «Подожди меня там!» — крикнул Жадов. «Чего? Мне надо тебе что-то сказать». Он быстро привязал лошадь у кормушки и, пыхтя, как бык у месива, раздувая ноздри, полез на поветь. «Чего ты?» — спросила она с удивлением, глядя на его разгоряченное алчное лицо. Он как давеча стиснул ее за плечи и повалил на сено. «Господи! Вот ненормальный!» — бормотала она, не сопротивляясь. «Увидит же! Что подумают хозяева?» «Уф!» Он тряс головой, мычал и фыркал, распаляясь все больше, как кузнечный горн. Ему было наплевать на всех, кто его увидит. и на все, что о нем подумают.